Александр Васильченко. День святого Валентина. Профессор, не торопясь, шел по тротуару. Сегодня, конечно, все решится. И сегодня он, конечно, не передумает, как уже не раз бывало. Но и спешить незачем. Часа пешей прогулки хватит, чтобы все обдумать. Хотя думать ему, профессору, больше об этом не хотелось. Теперь он был уверен, что именно думанье виновато в пресности прожитых 69 лет. Так бы и умер он спокойно, если бы не появилась она. Профессор и студентка. Анекдот, банальщина. Признаться, он, профессор, все же ждал чего-то пооригинальней. На подарки судьбы не жалуются. Тем более, когда жизнь идет к финалу. Профессор летал от счастья. Его лекции стали живыми. Он даже позволял себе посмеиваться над своими единственными друзьями-классиками. Каждая ее улыбка с первого ряда была для него сокровищем. О большем и мечтать нельзя. Однако большее случилось. После лекции она подошла. «Валентин Игоревич, а вы любите Чехова?» Чехова профессор любил. И вот они уже с ней в его кабинете обсуждают гуманистические идеи в творчестве писателя. Профессора несло. Она кивала, ловила каждое его слово. В кабинет вошел он. «Валя, привет, помешал?» Профессор не любил его. Прежде всего, он математик. Профессор даже не скрывал от себя, что завидует. Он был светилом, с него сдували пылинки. Впрочем, профессор считал, что светило довольно-таки темное. «Приглашаю тебя на банкет по случаю моего гранта в пятницу». Тут он увидел ее. «Представишь меня своей очаровательной знакомой?» Он, шутя, поправил свои седые волосы. Она кокетливо засмеялась. Профессор посмотрел на нее и обмер. Все сломалось. Она больше не спрашивала про Чехова, не улыбалась на лекциях, а потом перестала их посещать. Однажды профессор увидел, как она садится к нему в машину. Месяц профессор страдал. В голове зудел Чехов. «А что ты хотел, Валентин? Ты ведь всю жизнь только книжки и читал. Как тебя назвать? Начитанный, знающий, ну, интеллигентный, а он — талант. Это уж, прости, старина от рождения. Таких один на миллион. Начитанный — это ремесло. Любой может. Ее понять нетрудно». Профессор, может, и был согласен с Чеховым, но слушать его не хотел. Он стал искать спасения у других своих друзей. И вот теперь профессор шел к нему на Черную речку. Там наверняка будет и она. Сегодня, конечно, все решится. Дойдя до трамвайной остановки, профессор почувствовал себя уставшим. «Трамвай был бы кстати», — сказал Булгаков. После колебаний профессор решился. Вагон был почти пустой. Профессор сел у окна. Рядом с ним пристроился старичок. «Трамвай все дело испортит», — проскрипел он. «Тут пешком нужно подумать». «Федор Михайлович, и без вас тошно», — отмахнулся профессор. В трамвае было тепло. Профессор потек. «Любви все возрасты покорны, да, профессор?» — весело сказал кто-то, сев напротив. Профессор посмотрел на начищенные штиблеты нового собеседника. «А вы что посоветуете, Александр Сергеевич?» — спросил профессор. «Пушкин ехать на Черную речку отказался». «Суеверие», — ответил попутчик. Профессор удивился и поднял глаза. Напротив сидел все тот же Чехов. Февральское солнце отсвечивала от его пенсне. «По мне, вы зря себя губите, профессор», — продолжил Антон Павлович. «Вы ведь, в сущности, не такой уж и безнадежный человек. Есть в вас страсти. Ружье вот купили». Ружье у профессора действительно было. Больше года назад он решил заняться охотой. Дальше покупки оружия дело не пошло. «Я даже ни разу не выстрелил из него», — вздохнул профессор и покосился на свой пакет. «Выстрелите. Такие правила. «Абсолютно», — вставил пробиравшийся к выходу Хемингуэй. Профессор вышел через три остановки. До его дома было недалеко. Появилась мысль вернуться. Из окна уходящего трамвая по пояс высунулся Достоевский. Он обхватил себя руками и стал ими трясти. «Сам ты, тварь дрожащая!» — огрызнулся профессор. Профессор поправил пакет и решительно зашагал к его дому. Он пытался вспомнить, когда был здесь последний раз. Давно. Еще до знакомства с ней. «Даже, пожалуй, до ее рождения», — вставил едкий Чехов. Вот и парадная. Этаж, квартира. Перед дверью профессор замешкался. «Делай, что должно, и будь, что будет», — сказал из-за его спины Толстой и нажал на кнопку звонка. Профессор вздрогнул от резкого звука. За дверью зашуршали, лязгнул замок. Теперь пути назад нет. Профессор спохватился и сунул руку в пакет. Дверь распахнулась. «Валя? Какими судьбами?» — удивленно вскинул он брови. «Андрей, кто там?» — из глубины квартиры раздался женский голос. Профессор замер. Из-за его плеча выглянула она. «Здравствуйте, Валентин Игоревич». Опомнившись, профессор стал с яростью вырывать что-то из пакета. Шуршала упаковочная бумага. Содержимое цеплялось. «Андрей Валентин Игоревич». Чехов нервно покашливал пролетом ниже. Он и она переглянулись. С облегчением профессор извлек огромный букет метровых красных роз. Вялые от мороза лепестки гроздьями падали на клетчатый пол парадной. «С праздником!» Профессор протянул ей голый букет. Она, робко поглядывая на него, взяла цветы. Он молчал. Счастливый профессор выскочил из парадной.